серый, замученный, открыл дверь и, придерживая шашку рукой, предложил: «Выходьте, руки за спину, идите уперед мне, не швыдко». «А куда?» — спросил Лебедев, сбрасывая с плеч одеяло. «Идите молчком, будет команда», — внушительно ответил жандарм и вытащил из кобуры револьвер. «Уперед, не швыдко, по коридору прямо». Лебедев и сам стремился идти не швыдко. Нужно было запомнить все, любая мелочь могла иметь значение. Жандарм оставил дверь открытой настежь, а ключ положил себе в карман. Значит, он здесь хозяин, он приведет и обратно. И еще. Не ходит здесь никто, кроме этого жандарма, иначе он вряд ли бы так по-домашнему оставил распахнутой дверь. Коридор прямой, не очень длинный, видимо, здание небольшое. По обе стороны коридора двери. Лебедев насчитал их 6. Все закрыты. Надо полагать, тоже камеры. А пусты или нет, не понять. В конце подвала двухмаршевая лестница и снова такой же прямой и глухой коридор, теперь уже на первом этаже. В его дальнем углу стоит метла с хорошим крепким и длинным черенком. Над лестничной площадкой окно и без решетки, но высоковато. Интересно, куда выходит окно? Эта мысль сверлила Лебедева все время, пока он шел до конца коридора. А вот проходная, дежурят солдаты с винтовками, крепкая охрана. Из проходной через тамбур с двумя захлопывающимися на скрипучих блоках дверьми они вышли в маленький двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Впереди, замыкая одну сторону двора, большое трехэтажное здание с круглой аркой, закрытой глухими воротами. Лебедев простодушно обернулся. «Куда теперь?» Жандарм замахнулся на него револьвером. «Не обертайтесь, прямо!» Но и этого короткого взгляда Лебедева теперь было достаточно, чтобы представить расположение всех построек. Окно? То окно. Оно выходит неизвестно куда, но только не в этот двор, не в этот. А значит, наружу. Путанным лабиринтом черных лестниц, проходов и коридоров, где на каждом повороте блестели штыки, они поднялись на третий этаж большого здания. Здесь, в просторной и светлой приемной начальника губернского управления, жандарм сдал Лебедева офицеру, вложил свой огромный револьвер в кобуру и вышел за дверь. Худенький, ловкий офицер, все время покашливающий в платок, должно быть для того, чтобы насладиться запахом тонких духов, сразу же ввел Лебедева в кабинет начальника, полковника Козинцева. Полковник, сидя за столом в полоборота к двери, переговаривался с человеком, одетым в штатское платье, устроившимся на диване поодаль у стены. В этом штатском Лебедев угадал ночного шпика. Слегка плутоватое, но не отталкивающее лицо, красное или от тесного воротничка, или от выпитой водки, а плечи, руки, как у борца. Впрочем, скорее, как у подручного из мясной лавки. Такие руки, играючи с одного взмаха, пересекают топором самые крупные кости. Не диво, что этого мужчину не удалось стряхнуть себя. Козинцев, прервав разговор, одним легким движением губ спросил шпика: «Этот?» И шпик, масляно улыбнувшись, мигнул полковнику толстым красным веком: «Этот?» Козинцев сел в кресле прямее, поманил Лебедева рукой: «Прошу поближе». И на лице его, острому, сухом, с глубоко посаженными светло-карими глазами и высоким, гладким, без единой морщинки лбом, постепенно, как на фотографической пластинке, проявилось выражение приветливости и радушия. Он подкрутил правой рукой левое ухо,